Глава 5. Эштон издала протяжный стон. Посетитель, корчившийся на ней, расплылся в блаженной улыбке. Внизу ее работодательница, сеньора Васкис Рейли, услышала крик и отсалютовала потолку стаканчиком текилы. Она ненавидела то, чем занималась. Точнее, ненавидела именно потому, что делать это приходилось только ради выживания. Эштон было невыносимо торчать в этом засиженном мухами Санта-Фе на границе территории Нью-Мексико, из которого она не могла уехать. Она никак не могла поверить, что опустилась до положения обычной шлюхи, поэтому громкими стонами и криками просто выпускала на волю свой гнев. Джентльмен средних лет, вдовец-скотовод, отодвинулся, стыдливо отводя взгляд. Он заплатил заранее и теперь быстро оделся, потом наклонился и поцеловал ей руку. Эштон улыбнулась и с запинкой сказала на испанском. «Вы скоро вернетесь, дон Альфредо?» «На следующей неделе, сеньорита Бретт. Буду счастлив вновь увидеть вас». «Боже, как же я ненавижу этих мексикашек!» Думала Эштон, пересчитывая монеты после его ухода. 3 из 4 следовало отдать сеньоре Васкис Рейли, деверь которой строго следил, чтобы все 3 ее девушки не жульничали. Эштон была вынуждена начать работать на эту вдовушку в начале лета, когда у нее закончились деньги. Она назвала сеньоритой Бретт, решив, что это неплохая шутка. А еще лучше было бы, если бы ее милая изнеженная сестренка узнала об этом. Эштон Мейн, она больше не думала о себе, как о миссис Хантун, решила остаться в Санта-Фе из-за золота. Где-то в пустынных землях, населенных апачами, исчезли 2 фургона с секретным грузом, который везли сюда из Вирджиния-Сити 2 людей, убитых индейцами. О своем муже Джеймсе Хантуне она не слишком горевала, а вот смерть ее любовника Ламара Пауэлла стала для нее настоящей утратой. Пауэлл собирался создать на Юго-Западе 2-ю конфедерацию, отводя себе роль президента и обещая сделать ее первой леди. Для осуществления своего плана он тайно вез в фургонах 300 тысяч золотом. Слитки были выплавлены из руды, которую добывали на руднике в Неваде, изначально принадлежавшем ныне покойному брату Пауэлла. О случившейся трагедии рассказал нанятый возничий одного из фургонов, который смог добраться до какой-то фактории, но вскоре после этого умер от ран. В своей бессвязной, больше похожей на бред речи, он ни разу не упомянул место, где произошли убийства. И теперь об этом мог поведать только один человек. Некий Коллинз, проводник, нанятый Пауэллом в Вирджиния-Сити. По слухам, он выжил, только никто не знал, куда он подевался. Узнав о расправе, Эштон сразу попыталась найти в Санта-Фе богатого покровителя. Кандидатов оказалось немного. Большинство из них были женаты, а если и волочились за дамочками, то желание избавиться от своих жен не проявляли. Мысль о том, чтобы найти такого человека в форте Марси, была и вовсе смешна. Офицерам и служащим жалкого гарнизона, расположенного рядом со старым губернаторским дворцом, платили так мало, что им едва хватало на собственные нужды, не говоря уже о любовницах. Конечно, она могла бы избежать работы на сеньору, если бы написала о постигших ее обстоятельствах своему лицемерному братцу Куперу или сестре, чье имя теперь с наслаждением марала грязью, или даже той черномазой шлюхе, на которой женился Ори. Но будь она проклята, если унизится до того, чтобы просить их о милосердии. Она не хотела ни видеться с ними, ни писать им до тех пор, пока не сможет это сделать на собственных условиях. Эштон надела платье, в котором им полагалось принимать клиентов, из желтого шелка с широкими кружевными бретелями. Такое платье обычно носили поверх блузки с длинными, зауженными к низу рукавами. Но сеньора запрещала им надевать блузку и даже корсет, чтобы они могли соблазнять мужчин, частично выставленной на показ грудью. Такие платья были в моде еще в те времена, когда ее ненавистный братец Ори поехал в Вестпойнт. Эштон ненавидела свой наряд вместе со скромной черной мантильей, которую требовала надевать сеньора, и ядовито-желтыми кожаными ботинками на шнуровке с тонкими высокими каблуками. Она приладила мантилью перед маленьким зеркалом и провела ладонью по левой щеке. К счастью, 3 параллельные царапины были уже почти незаметны. Эти отметины оставила ей Роза, одна из девушек, в споре за клиента. Прежде чем сеньора растащила их, Роза успела сильно поцарапать ей лицо. Эштон потом долго рыдала, разглядывая кровавые следы от ногтей. Тело и лицо были ее главным капиталом, оружием, с помощью которого она добивалась всего, чего хотела. В течение нескольких недель после той драки она смазывала медленно заживающие царапины целебным бальзамом и подбегала к зеркалу по 7-8 раз за день, чтобы осмотреть их. Наконец она убедилась, что ничего непоправимого не произошло. К тому же, чтобы обезопасить себя от новых покушений, она с тех пор всегда носила в правом ботинке маленькую острую пилочку для ногтей. Наплывавшие время от времени воспоминания о руднике в Неваде только обостряли ее жадность. Разве эти рудники не принадлежали и ей тоже? Ведь она практически была замужем за Ламаром Пауэллом. Конечно, для того, чтобы ими завладеть, ей придется столкнуться с двумя гигантскими препятствиями. Убедить власти, что она миссис Пауэлл, но для начала попасть в Вирджиния-Сити. Эштон считала себя сильной и находчивой молодой женщиной, но она не была сумасшедшей. Пересечь сотни миль опасной пустоши в одиночку? И думать нечего. Поэтому она сосредоточилась на более осуществимой мечте, на пропавших фургонах. Если бы только их удалось найти. Эштон не сомневалась, что апачи не забрали золото. Оно было надежно спрятано. Более того, индейцы ведь невежественные дикари, они бы просто не поняли ценности находки. Получив золото, Эштон могла бы купить нечто большее, чем просто материальное благополучие. Она могла купить положение в обществе и власть. А еще получить возможность вернуться в Южную Каролину, неожиданно явиться в Монт-Ройл и каким-то образом, как именно она решит позже, отомстить отвергшим ее родственникам. Ее терзало страстное желание уничтожить их всех до единого. А пока оставалось только два пути – умереть с голоду или стать шлюхой. Она выбрала второй путь и ждала. Ждала и надеялась. Большинству клиентов сеньоры очень нравилась белая, почти прозрачная кожа Эштон, ее южный акцент и манеры, которые она еще и преувеличивала для большего эффекта. Однако сегодня, когда она с величественным видом спустилась в кантину, все ее усилия пропали даром, потому что там никого не было, кроме трех пожилых ковбоев, игравших в карты. С наступлением темноты кантина выглядела особенно мрачной. Желтый свет ламп заливал все вокруг, делая заметными дырки от пуль, оставленные ножами царапины, пятна от пролитого виски на грязной мебельной обивке, замызганном полу и стенах из необожженного кирпича. Сеньора тоже сидела там и читала старую газету из Мехико. Эштон протянула ей монеты. Сеньора одарила ее улыбкой, продемонстрировав золотой передний зуб. «Gracias, querida». «Спасибо, дорогуша». Испанский. «Проголодалась?» Эштон состроила недовольную гримаску. «Да». Изголодалась хоть по каким-нибудь развлечениям в этом тоскливом месте. Так хочется послушать музыку. Верхняя губа сеньоры, украшенная едва заметными усиками, опустилась, скрыв золотой зуб. Плохо. Я не могу себе позволить мариачи. В двустворчатую дверь кантины вошел деверь сеньоры, тупой верзила по имени Луис. На дармовщинку хозяйка разрешила ему пользоваться только розой, у которой были жесткие волосы и оспины на коже. Вскоре после того, как Эштон начала работать здесь, Луис попытался подкатиться к ней. Эштон были невыносимы его запах и грубые манеры, и к тому же она уже знала, что Луис не в чести у сеньоры, поэтому смело дала наглецу пощечину. Он чуть было не ударил ее в ответ, но появилась хозяйка и громко обложила его грязной руганью. С тех пор он всегда смотрел на Эштон с мрачной яростью. Этот вечер не был исключением. Он свирепо уставился на Эштон, хватая Розу за запястье. Потом потащил девушку мимо двери, ведущей в кладовую и кабинет, к лестнице. Эштон потерла левую щеку. «Надеюсь, он не станет с ней церемониться», – подумала она со злорадством. Мерзавка это заслужила. Жаркий ветер задувал пыль под дверь кантины. Посетители по-прежнему не появлялись. В половине одиннадцатого сеньора разрешила Эштон пойти спать. Она лежала в темноте своей крошечной комнаты, прислушиваясь к вою ветра, стучавшего оконными ставнями, и снова обдумывала идею ограбить сеньору. Время от времени посетители оставляли в кантине много денег, и наличность иногда хранилась здесь больше недели. Вот только Эштон никак не могла придумать, как именно совершить ограбление. К тому же сам план представлялся ей слишком рискованным. У Луиса была быстрая лошадь и очень подозрительные дружки. И если они поймают ее, то могут убить или, чего доброго, изуродовать. От гнева и чувства безнадежности она никак не могла заснуть. Потом, наконец, снова зажгла лампу и достала из-под кровати лакированную восточную шкатулку. Перламутровая инкрустация на крышке изображала японскую пару, сидящую за чаепитием. Но стоило поднять крышку и повернуть ее к свету под определенным углом, как та же пара представала уже без кимоно, слившейся в объятиях. Счастливое лицо женщины показывало, как она впечатлена огромными размерами жезла своего кавалера, уже наполовину вошедшего в нее. Эта шкатулка всегда поднимала ей настроение. Там лежало 47 пуговиц, которые она собирала долгие годы, начиная с тех, что срезали по ее просьбе со своих форменных брюк несколько вестпойнтовских кадетов. Каждый сувенир напоминал о мужчине, подарившем ей наслаждение или, по крайней мере, удовлетворение. Лишь двое партнеров не оставили своих пуговиц в заветной коробке. Ее первый парень, который овладел ею еще до того, как она начала собирать коллекцию, и ее бестолковый муж Хантун. В Санта-Фе коллекция быстро пополнялась. Несколько минут она рассматривала одну пуговицу за другой, стараясь вызвать в памяти лица мужчин. Но вскоре отставила шкатулку в сторону и начала изучать в зеркале свое вспотевшее тело. Оно было все еще мягким там, где надо, и упругим, где и положено. Следы на щеке от ногтей розы уже почти пропали. Глядя на себя, Эштон почувствовала, как ее надежды вновь оживают, и поклялась себе, что непременно использует свою красоту, чтобы сбежать из этого проклятого места. Она снова легла в постель и стала с наслаждением представлять, как снова и снова втыкает в кожу Брэд маленькую острую пилочку для ногтей, пока из раны не начинает течь кровь. 3 дня спустя в кантину вошел какой-то небрежно одетый белый с длинными заостренными усами и револьвером на поясе. Он быстро проглотил возле бара 2 двойных виски, а потом, пошатываясь, подошел к жестким стульям, на которых сидели Эштон и Роза в ожидании клиентов. 3-я девушка уже работала наверху. «Привет, мисс Желтые Башмачки. Как поживаете?» «Вполне сносно». «Как вас зовут?» «Брэд». «Что я слышу?» – усмехнулся он. «Неужели передо мной павший южный цветок?» Эштон чуть откинула голову назад и кокетливо взглянула на него. «Я никогда не падаю, не получив плату заранее. Но раз уж вы знаете мое имя, не назовете ли свое?» «Имя может показаться вам странным. Банко. Прямо как в шекспировском Макбете. Фамилия Коллинз. Пожалуй, выпью еще, а потом вернусь к вам». Он потащился обратно к бару, а Эштон вцепилась в стул, чтобы не упасть. «Угощаю всех!» Банко Коллинз стукнул кулаком по барной стойке. «Я могу потратить хоть в 10 раз больше и глазом не моргну!» К нему подошла сеньора. «Смелое заявление, любезный сэр!» «Зато правдивая красотка! Мне известно, где зарыты сокровища!» «Ну да, понимаю, шутите. Здесь рядом нет никаких рудников!» Коллинз залпом проглотил порцию дешевого виски. «А я и не собирался копаться в земле. Я говорил о фургонах». «О фургонах? Чушь какая-то. Только не для меня». Он взмахнул руками и начал шаркать по полу подошвами башмаков. «Надо бы вам музыку сюда, чтобы люди потанцевать могли». Все смотрели только на него, поэтому никто не заметил выражения лица Эштон. Перед ней был тот самый человек, проводник Ламара. «Стану богатым, как царь Мидас», – заявил Коллинз, почесывая в паху. Роза стала энергично прихорашиваться. Эштон осторожно достала пилочку из ботинка и спрятала под мышкой. В следующую секунду Роза задохнулась, почувствовав укол лезвия. «Этот мой», – шепнула Эштон. «Если сунешься, я тебе завтра глаз выколю». Роза побледнела. «Да забирай его, забирай». «Ничего. Еще услышу много музыки, когда поеду по всему свету. В Риме, в Японии». Коллинз рыгнул. «Но не здесь. Хотя, пожалуй, и здесь можно найти кое-что приятное». Качаясь, он пошел к девушкам. Эштон встала. Он снова усмехнулся, взял ее за руку и повел наверх. В своей комнате Эштон закрыла дверь на задвижку и помогла Коллинзу раздеться. От волнения она слишком сильно дернула пуговицу на гульфике. Та отлетела и ударилась о стену. Когда она начала стягивать с него штаны, он сел на кровать. «Ты так интересно рассказывал внизу», — сказала она. Он моргнул, как будто не расслышал. «Откуда ты, желтые башмачки? На мексикашку уж точно не похоже». «Я из Каролины. Застряла здесь по несчастному стечению обстоятельств». Она глубоко вздохнула и решительно выпалила. «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду». Несмотря на хмель и растущее возбуждение, Коллинз при последних словах сразу насторожился. «Мы говорить будем или трахаться?» Эштон наклонилась вперед и занялась делом, чтобы смягчить его раздражение. Потом добавила. «Я просто хотела спросить о тех фургонах». Он схватил ее за волосы. «Коллинз, я на твоей стороне. Я знаю, что в них». «Откуда?» Он в ярости дернул ее за волосы. «Я сказал, откуда?» «О, пожалуйста, не так сильно. Вот так-то лучше». Она в испуге откинулась назад. А вдруг он и вправду ощутил угрозу? Вдруг решил убить ее? «Но остаться здесь все равно хуже смерти», – подумала она. «Я знаю», – собравшись с духом, осторожно начала она, «потому что человек, которому принадлежали фургоны, мой родственник. Он ведь был южанином, так?» В его взгляде она увидела ответ, прежде чем Коллинз придумал, как соврать ей. «Конечно», – Эштон хлопнула в ладоши. «Они оба были с юга, а ты их провожал от Вирджиния-Сити». Она спустила с плеч кружевные бретели, чтобы показать ему свою грудь. Темные соски затвердели и напряглись. Боже, да при одной только мысли о золоте она уже вся трепетала от возбуждения. «Ты ведь знаешь, где фургоны?» «Да, Коллинз?» Он лишь ухмыльнулся. «Знаешь. А я знаю, что в них было. Более того, знаю, откуда оно взялось и как добыть в сотни, нет, в тысячи раз больше». Она увидела, как загорелись его глаза и пошла в наступление. «Я говорю о руднике Вирджиния-Сити. Теперь он принадлежит мне, потому что его бывший владелец, погибший мистер Пауэлл, мой родственник». «И ты можешь доказать, что рудник твой?» «Легко», – не моргнув глазом, кивнула Эштон. «Ты поделишься со мной тем, что спрятано в фургонах, поможешь мне добраться до Невады, а я разделю с тобой целое состояние». «Ну да. Состояние. А еще где-то здесь есть 7 золотых городов, которые только и ждут, когда их отыщут. Неважно, что никто их так и не нашел, с тех пор, как испанцы уже сотни лет назад начали поиски». «Коллинз, не надо смеяться. Я говорю правду. Нам нужно объединиться. И тогда мы станем такими богатыми, что у тебя голова пойдет кругом. Сможем весь мир объехать вместе. Разве это не волнительно, милый?» Ее влажный язык уже демонстрировал волнение. Какое-то время прошло в молчании. К Эштон вернулся страх. «Черт побери!» Вдруг рассмеялся Коллинз. «Какая же ты ушлая баба! Ушлая и жаркая! Скажи, что мы партнеры, и я тебе покажу, что такое жар. Сделаю такое, чего никому никогда не делала, ни за какие деньги!» Шепнула она ему в самое ухо. «Ладно». Снова засмеялся Коллинз. «Мы партнеры». «Тогда вперед!» Воскликнула она, сбрасывая платье и панталоны и прыгая на кровать. Эштон сдержала обещание, но минут через 10 возраст и спиртное одолели Коллинза, и он захрапел. Она легла рядом с ним и накрылась простыней. Сердце бешено колотилось. «Боже, неужели ее терпение вознаграждено? Больше никаких борделей». Она, наконец, нашла обладателя золота. Воображение уже рисовало ей новое платье от Уорта, роскошный номер в самом дорогом нью-йоркском отеле, перекосившееся лицо Мадлен в момент, когда она хлестала ее по лицу веером. Прекрасное видение. Скоро они станут реальностью. С этими сладкими мыслями Эштон заснула. Она проснулась, бормоча имя Коллинза, но ответа не услышала. Сквозь щели в ставнях пробивался дневной свет. Эштон ощупала постель рядом с собой. Пустая и холодная. «Коллинз?» На старом бюро лежала короткая записка, нацарапанная карандашом. «Моя милая, маленькая мисс, желтые башмачки, продолжай сочинять историю о рудниках Вирджиния-Сити. Может, кто-нибудь и клюнет. А я и так уже знаю, что было в тех фургонах, потому что нашел их и вовсе не собираюсь делиться. Но спасибо за особое удовольствие. Прощай, Б.К.» Эштон завизжала и не переставала визжать, пока не разбудила всех. Розу, третью девушку, сеньору, которая ворвалась в комнату и наорала на нее. Эштон плюнула ей в лицо. Сеньора дала ей пощечину, но Эштон продолжала визжать и рыдать. 2 дня спустя она нашла пуговицу, отлетевшую от штанов банка Коллинза. А потом, рассмотрев ее и еще немного поплакав, спрятала в свою шкатулку. На Санта-Фе опустилась адская жара. Люди старались двигаться как можно меньше. Каждый вечер Эштон сидела на жестком стуле в кантине, не зная, что ей теперь делать и как убежать из этого постылого места. Она не улыбалась. Никто из посетителей ее не хотел. Сеньора Васкес Рейли начала жаловаться и грозить, что выгонит ее. Но ей было наплевать. Тетрадь Мадлен. Июль 1865-го. Вчера ездила в город. Шерманы, жалея меня, настояли, чтобы лошадьми правил Энди. Странно было ехать вот так, словно белая хозяйка со своим рабом. В какие-то моменты казалось, что ничего в нашей жизни не изменилось. Однако в Чарльстоне представить такое уже невозможно. Из окон компании Купера на Конкорд-стрит видны огромные пустующие склады, где теперь гнездятся грифы индейки. Не застав Купера, я оставила ему записку с просьбой повидаться позже. После страшного пожара 61-го года мало что отстроили. Выгоревшая часть города выглядит так, словно там тоже побывал генерал Шерман. Среди печных труб и заросших травой фундаментов бродят крысы и дикие собаки. Многие дома рядом с набережной Беттери сильно разрушены снарядами. А вот дом мистера Леверетта Докинса на Ист-Бэй уцелел. Если и существовал человек толще, чем старый юнионист Докинс, Мадлен такого не встречала. Ему было за 50. Безупречные специально для него сшитые костюмы облегали его крупные, как арбузы, ягодицы, и живот настолько огромный, словно он собирался родить тройню. На стене гостиной за его спиной висел неизменный ряд портретов предков. Когда Мадлен вошла, Докинс уже сидел в гигантском, изготовленном на заказ кресле, глядя на бухту развалин форта Самтер. Он терпеть не мог, когда кто-то видел, как он ходит или садится. Мадлен спросила о закладных на Монт-Ройл, составленных в разных банках Антанты, на общую сумму в 600 тысяч долларов. Докинс ответил, что скоро откроет собственный Пальметто-банк и попросит правление выкупить и объединить все закладные. «Монт-Ройл – прекрасный залог, и я с радостью стану держателем этих бумаг». Мадлен рассказала об идее создания лесопильни, но Докинс не проявил особого воодушевления. «Мы не можем сужать большие суммы под подобные прожекты», – сказал он. «Разве что правление найдет 1000-другую на постройку сарая, закупку нескольких пилорам и годовое жалование для бригады нигеров. Если вы, конечно, найдете этих нигеров». «Но я думала об установке парового двигателя». «Об этом не может быть и речи, если вы собираетесь приобрести его в долг. Слишком многие сейчас озабочены восстановлением и просят о помощи. Это израненная земля, Мадлен. Вы только посмотрите вокруг». «Да я посмотрела. Что ж, Леверит, вы очень добры, что помогаете с закладными». «Вот только не считайте это благотворительностью. Плантация – одна из лучших в округе и ценится очень высоко. Ее владелец, брат вашего мужа, уважаемый в обществе человек. А вы прекрасно справляетесь с управлением плантацией, как весьма ответственная гражданка». «Он имеет в виду, с грустью подумала Мадлен, что я не создаю проблем. Так что мы не преуспели так быстро, как я надеялась. Потом я отправилась в бюро по делам освобожденных на Митинг-стрит. Там меня встретил какой-то сварливый коротышка с резким акцентом уроженца Новой Англии, назвав себя бревет-полковником Орфой К. Монро. Его официальное звание, такое же величественное, как халиф или паша, звучало так: второй помощник временного командующего Чарльстонским военным округом. Я изложила свою просьбу. Он сказал, что бюро почти наверняка сможет найти учителя, и когда это случится, меня известят. Я ушла с ощущением, что совершаю какое-то преступление. Потом я отпустила Энди и пошла пешком на Трат-стрит, чтобы навестить Юдив до встречи с Купером. Там я с удивлением узнала от нее, что Купер дома, пришел еще в полдень на обед. «Я не стал возвращаться в контору, решил поработать здесь», – сказал Купер. У его ног на сухой бурой траве в огражденном стеной садике лежали карандашные наброски причала для Каролинской морской компании. Из дома доносилась робкая версия главной темы 21-го концерта Моцарта, которую кто-то исполнял, часто не попадая в ноты. Купер повернулся к жене. «Можно нам чая или чего-нибудь похожего?» Юдив улыбнулась и ушла. «Ну, Мадлен, что стало причиной столь неожиданного и приятного визита?» Она села на заржавевшую кованую скамью с облезшей черной краской. «Хочу открыть в Монтроил школу». Купер, наклонившийся, чтобы собрать листы с набросками, резко вскинул голову и с недоумением уставился на нее. Его темные волосы упали на бледный лоб. Валившиеся глаза смотрели настороженно. «Какую школу?» «Чтобы учить чтению и арифметике любого, кто пожелает. Бывшие рабы в нашей округе очень нуждаются в базовых знаниях, если хотят выжить». «Нет». Купер смял листы и швырнул их под куст азалии. От ярости он даже покраснел. «Нет, я не могу тебе этого позволить». «Я не прошу твоего разрешения», – также запальчиво ответила Мадлен. «Просто любезно извещаю о своих намерениях». Из высокого окна веранды на втором этаже выглянула юная девушка. «Папа, почему ты кричишь?» «Ой, тетя Мадлен, добрый день». «Здравствуй, Мари-Луиза». Дочери Купера исполнилось 13. У нее было простое неказистое лицо, совсем плоская грудь, и уже сейчас было ясно, что красавица из нее не вырастет. Она, похоже, понимала это и с детской энергией старалась компенсировать свою непривлекательность, постоянно улыбаясь. Люди любили ее, а Мадлен просто обожала. «Вернись в дом и продолжай играть!» – рявкнул Купер. Мари-Луиза нервно сглотнула и исчезла. Моцарт зазвучал снова, и количество фальшивых нот почти сравнялось с количеством правильных. «Мадлен, позволь напомнить тебе, что недовольство неграми, а также теми, кто им помогает, очень быстро растет. И было бы нелепо обострять это недовольство. Ты не должна открывать школу». «Купер, еще раз повторяю, это не твое решение». Мадлен старалась говорить как можно мягче, но смысл слов неизбежно оставался резким. Ты доверил мне управление плантацией письменно, поэтому я намерена продолжать. У меня будет школа». Кипя от гнева, Купер принялся расхаживать по садику. Это был какой-то новый, откровенно враждебный Купер Мейн, незнакомый ей. Когда молчание затянулось, она попыталась сгладить ситуацию. «Я надеялась, что ты встанешь на мою сторону. В конце концов, образование чернокожих больше не противоречит закону». «Значит, оно слишком непопулярно». После короткого колебания Купер вдруг выпалил. «Если ты будешь раздражать людей подобными поступками, они перестанут сдерживаться». «В каком смысле сдерживаться?» «В отношении тебя. Пока все смотрят сквозь пальцы, делая вид, что ты не... Ну, ты понимаешь. Если ты откроешь школу, они уже не будут такими терпимыми». Мадлен побледнела. Она понимала, что кто-то однажды заговорит о ее происхождении, но никак не ожидала, что это будет брат ее мужа. А вот и чай. Юдив, потряхивая кудряшками, спускалась в сад с подносом, на котором стояли щербатые чашки и блюдца. На последней ступеньке она остановилась, увидев гнев в глазах мужа. «Боюсь, Мадлен уже уходит», – сказал Купер. «Она просто заходила сообщить мне кое-что о Монтроил. Спасибо за любезность, Мадлен, но ради тебя самой я настаиваю на том, чтобы ты передумала. Всего хорошего». Он повернулся к ней спиной и наклонился к азалии, чтобы подобрать смятые листки. Юдив застыла, ошеломленная его грубостью. Мадлен, скрывая боль, ласково похлопала ее по руке, быстро поднялась по скрипучим железным ступеням и выбежала из дома. «Боюсь, я превратила его в своего врага. Если так, мой милый Ори, то я, по крайней мере, потеряла его дружбу ради стоящего дела». Пришло письмо, всего через 2 недели после моей встречи с полковником Монро. Общество помощи освобожденным при методистской епископальной церкви в Цинциннати пришлет нам учительницу. Ее зовут Пруденс Чаффи. Купер молчит. Пока никаких признаков противодействия.